Ладыжников на это с снисходительным тоном. «Смею напомнить вам, молодой человек, что в русской армии с 1894 года разрешили дуэли, и это о чем-то говорит. Впрочем, вас тогда, думаю, еще и на связи не было». Я ткнула под стол Павла в ногу, чтобы молчал, потому что почувствовала, что он сейчас вспылит и наговорит лишнего. Мы после этого быстро ушли. Испорченный вечер. Павел провожал меня домой, и тут уж досталось освашцам.